Войдя в залу, Али Кушчи остановился у порога. Голова закружилась. Он прислонился к стене, смежив глаза. Абдул-Латиф вспыхнул, как порох. Он хотел закричать: «На колени! Эй, ничтожный!» Но что-то удержало его от крика. Может, любопытство? Так странно, здесь никто себя не вел перед лицом властителей. Шахзаде всматривался в Али Кушчи. Чекмень из темной простой шерсти, старый изношенный колпак на голове, губы плотно сжаты, грудь чуть приоткрыта, руки бессильно свисают вдоль тела. Зиндан не проходит без последствий. И все же Али Кушчи почти не изменился. Нет, он все тот же, сухощаво подобранный, твердый и прямой Али Кушчи. И эти полузакрытые глаза, будто и невидящие хозяина залы, это не просто признак физической слабости, это дерзость. Не изменился Мавлина Али Кушчи, не изменился. Разве в бородке клинышком, такие у них у всех ученых-мужей, появилось несколько больше седины, чем помнит Шахзаде? Такой же гордец, как и благословенный родитель, не меньше, уже со злостью подумал Абдул-Латиф. Али Кушчи словно в ответ открыл глаза, откачнулся от стены, попытался выпрямиться. Свет резал глаза. Мавлина снова принужден был зажмуриться. Надо привыкать постепенно, а то зрение потеряешь. Яркая зала, как и тогда яркая. Увы, недели две назад, даже меньше того, на троне в этой зале сидел Устот, человек, достойный рая. Сидел, изливал мне, Али Кушчи, боль души своей, высказывал свои последние желания. А теперь на том же троне отца-убийца, душегуб. И лицо его мне противно, усы вздрагивают, глаза встревоженные, беспокойные. Серый цвет лица — признак тайной нехорошей болезни. А вот что в глазах Шахзаде? Страх? Скорее, бесноватость, какая-то одержимость. Надо выпрямиться, надо поклониться. Но да ладно, не буду себя пересиливать. Так и стоит с закрытыми глазами. Такого венценосца, как я, не страшится. Абдул-Латиф уперся в подлокотники кресла, приподнялся, полунасмешливо и одновременно властно сказал: «Мавлина Али, не для того, чтобы поспать, вы пришли в Салям-хану. Откройте глаза, Мавлина!» Али Кушчи собрался, наконец, с силами, выпрямился, посмотрел на Шахзаде, прикрыв глаза козырьком ладони. «Простите, Шахзаде, привыкшие к темноте глаза мои не выдерживают сияния этого чертога. Выйти из той темноты — это мавлина в ваших руках», — произнес Абдул-Латиф, намеренно многозначительно. «Нельзя считать тебя властелином-глупцом. Тебе не чуждо, оказывается, и лисьи повадки», — подумал Али Кушчи. А вслух сказал: «Простите, не понял ваших слов, Шахзаде». Абдул-Латиф слез с тронного кресла, бесшумно прошелся по горящей многоцветной радугой коврам. У дверей задержался, совсем близко от мавлины. На болезненно-сером лице Абдул-Латифа, в глубоко запрятанных желтоватых глазах, промелькнуло что-то такое, что сделало вдруг сына похожим на отца, напомнило Али Кушчи грустное лицо Устота. «Мавлина Али, я весьма уважаю вас, как знаменитого ученого. Потому и хочу спросить, кем вы, мудрый человек, считаете меня? Голос звучал печально, скорбно даже. Что он хочет от меня? Этот жалкий отпрыск великого отца. Разжалобить? Смягчить мне душу, дабы проще потом прибрать ее к рукам? Али Кушчи отвел взгляд от опечального лица Шахзаде, уставился в пол. — Почему не отвечаете мне, Мавлина? — обидчиво сказал Шахзаде. — Ну, знаю, знаю. Считаете вы меня неблагодарным сыном, что вступил в борьбу с благословенным родителем за обладание вот этим троном? Больше того, за тирана считаете, за сеятеля смуты, за невежду, который ненавидит людей науки. А я... Он шумом глотнул воздух и вдруг замолчал. Али Кушчи по-прежнему глядел в пол, на ковры ширазской работы. Шахзаде сказал все правильно. Али Кушчи считал его, да и был он на самом деле, главарем невежд, темных и опасных, захватчиком престола, сеятелем смуты в стране, мракобесом, что навесил замки на врата науки и просвещения. Но самое страшное — убийцей собственного отца. Непонятно было только, зачем такой человек льет слезы, старается выгородить себя перед ним, перед бедным узником, кого ненавидит, кого бросил в заточение. Но я не хотел того. Если я, покорный слуга Аллаха, сверг с трона родителя своего, то ради веры, ради истинной веры нашей Мавлина решился я на такой шаг. Знаю, мой родитель ваш устот. Я же для вас ничто, но выслушайте, что оставалось мне, коли отец не соблюдал заповедей Корана и шариата, вел себя нечестиво. Словно боясь услышать возражение, Шахзаде повысил голос. Нет, нет у меня намерений попирать просвещение и науку, Мавлина. Но разве позволено во имя науки забывать о Всевышнем? Али Кушчи с трудом поборол в себе желание оборвать Шахзаде. Сдержанно, тихо он обратился к Абдул-Латифу. Лишь Всевышний непогрешим, Шахзаде. Вы говорите о том, кого Всевышний призвал уже из этого мира в мир вечный. И судить о поступках того, кто ушел от нас, — тяжкий грех. Он все еще не смотрел на Шахзаде, но все равно почувствовал, как от этих слов передернуло собеседника. Оба замолчали. — Ну что же сделаешь теперь? — вздохнул наконец Шахзаде. — Теперь! После того, как кровожадные убийцы совершили это преступление. Аллах свидетель, Мавлина, от той вести у меня чуть разум не помутился, а сердце облилось кровью. Я велел схватить всех убийц, Мавлина, всех их обезглавить, всех. Ну и коварный деспот, ну и лицемер. Али Кушчи поднял тяжелый взгляд на отца-убийцу. Тот стоял теперь у самого трона, одна рука на подлокотнике, другая — на рукоятке сабли. Хватит, надо кончать это лицедейство. Шахзаде, для чего вы говорите обо всем этом мне, несчастному узнику? Чтобы такой ученый муж, как вы, знал истину. Истину? Чтобы знать истину. Нет, чтоб скрыть ее. Али Кушчи ничего не сказал больше. Он вновь смотрел вниз, на ковры, хмурил брови, и в этом молчании, так чудилось Шахзаде, было несогласие, бунт, мятеж. «Я знаю, я хорошо знаю, что думают, чем дышат ученые мужи, и цель их ведомы мне мавлина». Это была угроза, плохо скрытая угроза. «Шахзаде!» Али Кушчи помолчал, пытаясь взять себя в руки. «Истина! Вы же говорили о ней. Если сказанное вами истина, то не важно, что станет говорить об этом ученый люд. И не надо бояться, что они будут думать о сказанном вами. Истина остается истиной. Что ни говорили бы о ней люди. И если ваша цель...» «Моя цель», — перебил Шахзаде, поняв, что мавлина на пределе сдержанности, «моя цель в том, чтобы сказанное мной, а оно есть истина, донести до каждого правоверного, и чтобы так было, я, ничтожный раб, нуждаюсь в таких, как вы, мавлина». Хитро. Жестокосердный властитель вдруг стал ничтожным рабом. «Ну хорошо», — мелькнуло в уме Шахзаде, — «я унижусь перед тобой, но крепко запомню это унижение». «Я приношу вам свои извинения, уважаемый мавлина. Мои неразумные миры, без согласия и даже без ведома моего, бросили вас в зиндан. Ошибка, которую я хочу исправить. Отныне ваш сан и ваше место будут еще выше, чем прежде». Али Кушчи живо представил себе место нынешнего своего пребывания. Холод и темень, шершавые каменные стены, клопы и блохи. «Я предложил бы вам, мавлина, будь на то согласие ваше, должность диван-беги, начальника дивана. Или, если захотите, станете историком, летописцем при нашем дворе. Кого пожелаете из ученых, поэтов, взять к себе в помощники, берите. Единственное занятие ваше будет писать о делах, которые мы намерены совершить в нашем государстве». «Писать о твоих государственных делах? Значит, скрыть твои преступления, отца-убийца, твои злодеяния, твою жестокость. Эти поэты, эти историки, которых я позову, должны будут славить тебя в косыдах, одах, в летописях, выдавать черное за белое. Таким увидят тебя следующие за нами грешными поколения». «Нет, нет. Как взгляну я тогда в страшный судный день в глаза Устоду?» Шахзаде снова приблизился к Али Кушчи. В бледном лице, в провале глаз Абдул-Латифа мавлина уловил просящую, жалкую улыбку. «Простите, Шахзаде, но я не историк, чтобы писать о делах государственных». «Но вам и не надо будет писать. Вам предстоит руководить другими. Хотите, к услугам вашим будут прославленные летописцы, которых мы вызовем из Герата?» «Но прославленные летописцы не нуждаются в руководстве вашего, несведущего в этом деле слуги». «Ладно, не летописцем, так звездочетом будете, дворцовым астрологом. Уж это-то ваше дело, мавлина?» «Увы. Извините меня, но в гороскопах я тоже не сведущ». «Довольно!» — холодное пламя опалило глаза Шахзаде. «Мне известно, в чем ты сведущ, нечестивец, и подлые замыслы твои ясны, заговорщик. Ты шайтан в образе человеческом. Это ты совратил с истинного пути родителя моего. Это ты изгнал из его сердца Аллаха, всемилостивейшего и всемогущего. Еретик, вероотступник! О, Творец! Неужели судьба всех ученых Маверанахра зависит теперь от этого деспота, от этой обезумевшей твари? — Где золото? — неожиданно спросил Шахзаде. — Золото? Какое золото? — Я говорю про те слитки золота, которые были выкрадены. Слышишь? Выкрадены! Из казны эмира Тимура и отданы тебе. И еще, где крамольные книги, что передал тебе султан, вероотступник? Шахзаде, это про отца? Про родителя своего говорить, что он вера? Отвечай, шайтан! Отвечай, я тебя спрашиваю. Чего добивался, пряча языческие книги? Чтоб было чем сбивать правоверных с пути истинного? Чтобы множить ряды еретиков? Отвечай, нечестивец! Шахзаде подскочил к Али-Кушчи, схватил его за ворот, брызгая слюной, продолжал выкрикивать. Какая была у тебя цель, когда прятал золото? Для чего? Чтоб было чем платить тем, кто в заговоре с тобой? Против меня, чтоб лишить меня трона? На миг Али-Кушчи испугался пены на губах Шахзаде. И впрямь сумасшедший. Тело Мавлины словно одеревенело, но душа не поддалась страху. Он готов был стряхнуть с себя руку Шахзаде, ударить его. Вдруг представилась ему почему-то мать, старая Тиллябиби, на холодном полу под ногами нукеров. Что будет с ней? Что с ней сделают? Но ненависть заставила прогнать из сознания это видение. Уймись, Шахзаде. Зарубить своей саблей хочешь? Руби. Или прикажи сгноить меня в Зиндане. А ворот мой оставь. И руками своими не касайся меня. И крепкими, когда-то их называли железными руками, Али-Кушчи оттолкнул от себя Шахзаде. Абдул-Латиф попятился, чуть было не упал, наткнулся на тронную ступеньку, с трудом удержался. — Сарайбон! Эмир Джандар! Толкаясь от усердия и мешая друг другу, в залу ввалились эмир Джандар и запыхавшийся темнолицый Сарайбон в незакрученном до конца зеленом, такие носят в Балхе, тюрбане. — Вон этого дьявола! Уведите его! В кандалы! В кандалы! И пусть сгниет в Зиндане! И тяжело дыша к эмиру Джандару. — А где второй? Тот, который... — Мавлина Мухиддин, — подсказал эмир Джандар. — У ворот здесь жаждет выразить свою преданность. — Веди его сюда, а этого дьявола вон! Али-Кушчи, услышав про Мавлину Мухиддина, задержался у дверей. Эмир Джандар и Сарайбон кинулись к нему сзади, попытались заломить руки. Али-Кушчи резко рванулся, обернулся. Абдул-Латиф стоял посреди залы, глаза безумные, на губах и на кончиках усов пена. «Шахзаде!» Али-Кушчи уперся рукой в дверной косяк. «Мы, видно, не увидимся больше, потому скажу тебе напоследок. Ты хочешь изничтожить жемчужины, ученых, выпистыванных твоим благословенным отцом, нашим великим устодом. Призываю дух его в свидетели. Или ты откажешься от такого подлого замысла, или будешь проклят, будешь презрен родом людским во веки веков. Это ты будешь презрен, богохульник. Где нечестивые книги, где? Земля, говорите, круглая, а? Это созданная Аллахом ровная земля, шар, а недвижные звезды, горящие камни, созданные Аллахом против дьявола, это они движутся, да? Шайтан, бес, Коран, читай, Коран!» Шахзаде все стоял, раскачиваясь, закрыв глаза, сжав кулаки, и желтоватая пена пузырилась на его губах. «Тебе ли учить меня, как надо читать Коран?» Али Кушти задыхался от ярости. «Не веришь в учение о небе? Не веришь отцу своему, великому устоду? А меня, ученика устода, хотел сделать звездочетом? Зачем же тогда? Где же логика?» «Вон его! Вон!» «Остановись, эмир! Я сам выйду отсюда!» И Али Кушти пинком ноги отворил двери салям-ханы. Мавлина Мухиддин сидел в подвальном помещении предвратной караульни. Точнее сказать, не сидел, а метался, кружил по комнате, то и дело спотыкаясь о какие-то старые доспехи, седла и сбрую, что, закончив срок своей службы, разбросаны были по углам этого помещения. В подвале было темно, и Мавлине Мухиддину казалось, что он попал в самый настоящий зиндан. Да, это ничем не напоминало Мухиддину прежних посещений Коксарая, куда его вызывали для приятных бесед с устодом. Те беседы протекали в нарядных покоях, когда сидишь, бывало, на мягких шелковых и парчевых одеялах. А тут... Мавлина Мухиддин сжался весь, когда услыхал какой-то писк под ногами и сообразил, что это крысы. Он кинулся к двери, стал яростно стучать по железу немощными кулаками, дергать за медные кольца, кричать, кричать, кричать, чтобы потом, вспотев от усталости и бессилия, от мысли, что его погребли здесь, в этом вонючем сыром подвале, упасть колено преклоненно на земляной пол и по-детски навзрыд заплакать. Стирая со щек и бороды слезы, он стал думать о том, что не случайно очутился в сей холодной могиле, что это наказание за тяжкий его грех перед Всевышним. «И по делам! И по делам тебе!» — разжигал он себя. «Вместо того, чтобы денно и нощно творить молитву во славу Аллаха, просить об отпущении своих прегрешений, он, ученик султана-вероотступника, дерзал заниматься нечестивыми науками. Он, ничтожный, поднял взгляд на небо, престол вседержителя и всесоздателя, не в молитвенном преклонении поднял, не для умиленного восхищения тайнами божественными, а с необузданным желанием проникнуть в них умом смертного. А разве совсем недавно не свершил он еще одного греха? Вместо того, чтобы убояться Всевышнего, его праведного гнева, кого он убоялся? Неблагодарного раба Божьего Али Кушти? Опять забегали по полу меж седел и доспехов крысы, и опять волосы поднялись дыбом на голове Мавлины. Он снова метнулся к двери, хотел снова стучать, но, подняв кулаки, замер. Кто-то, кажется, спускался по ступенькам в подвал. Да-да, спускался, потому что шаги слышались все явственней. «О, Создатель, яви свою милость! Пусть за мной придут! Пусть позовут меня!» Раздалось звяканье ключей в замке, громыхание цепи. Дверь, скрипя, приоткрылась. Два стражника с факелами объявились на пороге. «Мавлина Мухиддин! Тут я, тут я! Тут ваш покорный слуга!» Мавлина бросился к стражнику, припал к нему. «Хе! Стой, Мавлина! Или умом тронулся?» Стражник чуть не уронил факел. Правой рукой схватил Мавлину за плечо, скомкав в кулак тканчик меня. «Стой, говорю! А ну, следуй за нами!» «Готов, готов!» — бормотал Мавлина. Он поднимался по ступеням вверх, ощупывал холодные стены, боясь свалиться. И когда очутился наверху, опять заплакал, чем немало удивил стражников. «О, благодарю! Благодарю тебя, Создатель! Неужели я снова вижу белый свет?» Из караульного коридора стражники вывели Мавлину Мухиддина во двор кок-сарая. Они шли мимо каких-то навесов, мимо конюшен, мимо спусков в какие-то подвалы, откуда их обдавало жаром, оглушало стуком молотов, бьющих по наковальням. А какое небо простерлось над двором кок-сарая! Оно полно было звезд, а полумесяц над куполом дворца блестел, словно был чеканки настоящего золота. Мавлина Мухиддин потопил взор. «Опять не удержался грешник. Прости, раба своего, Создатель, слабого и греховного раба своего». Ему приказали прибавить шагу. Куда они шли, он не знал. И потому, попав вдруг в роскошные палаты, где от сотен свечей струился яркий свет, где ноги утопали в ворсе роскошных ковров, словно не по земной тверди ты шел, а парил над землею. Попав вдруг сюда, усомнился, яв ли все это? Не спит ли он, находясь на самом деле по-прежнему в мрачном подвале? Он подумал еще о том, что хорошо, если бы сном оказалось все его приключение, и подвал с визгом крыс, и эти роскошные залы, через которые он проходил, поторапливаемые воинами, двигаясь куда-то к цели ему неведомой.